Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи – коклюш. Одна из наиболее опасных и по-прежнему одна из весьма распространенных детских болезней. На всех этапах, на этапах диагностики, на этапах профилактики, на этапах лечения родителям есть чем заняться. От них зависит очень много. Пойдемте обсудим. Нам есть о чем поговорить. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Так, наша сегодняшняя тема достаточно серьезна. Коклюш. Как, детеныш ваш, болел коклюшем? Нет. Ну тогда давайте узнаем, что думают наши эксперты. Может быть, болели они? Давайте. Нет, я не знаю, что такое болезнь. Коклюш, коклюш. Не слышал, но знаю. Коклюш – это когда в кашле что-то застряет, и получается очень сильный кашель. И утром ночь. Это пыль перекрывает рот, и тогда и люди сильно кашляют. А я на рекламе видела, что кашель бежит. Другую рекламу. Коклюша можно заболеть. Если человек кашляет, то нужно сироп выпить. А потом нельзя пить яд. Нельзя. Яд это готовить, когда что-то нужно кого-то убить. Наверное, драконов или птиц, или заев, или зайчиков. Ну, судя по всему, об этой серьезной болячке и у наших экспертов не очень много знаний. И неудивительно, что у родителей их тоже немного. Поэтому они ходят куда? К докторам. И задают очень много вопросов по поводу этой болезни. Да, у вас на приеме был Константин Грубич с дочкой Владиславой и сыном Ярославом. Да, вот как раз про коклюш мы и говорили. Давайте посмотрим. Журналистское расследование. Любимое занятие Константина Грубича. Докопаться до истины для него большущее удовольствие. А еще удовольствие быть любящим мужем и заботливым папой. Случилось как-то, что дочка Оля заболела. Болела долго, а врачи лишь со временем и нехотя признали, это коклюш. Почему они так упорно отрицали очевидное? Что-то тут не так. И вот профессиональный интерес плюс забота о семье привели Константина к доктору Комаровскому. Как вот эта тема, коклюш, коснулась вашей семьи? А коклюш или коклюш? Правильно, коклюш. Коклюш – это слово… Это французского языка, да? Да, это французское слово, да, и поэтому правильно именно коклюш. Коклюш. Но она меня коснулась коклюш. Ну, на самом деле, вот двое из троих наших детей здесь присутствуют. Так вот, третья как раз героиня, которая осталась за кадром, Оля, она болела этим самым коклюшем в возрасте где-то около 6 лет. И фокус в том, что мы долго не могли определить, что это именно коклюш. Потому что в поликлинике говорили, что такого диагноза не должно быть. Его не существует. Это правда или нет? Пока не приехала скорая детская неотложная помощь, и уже опытный, убеленный сединами врач не сказал, что да, это натуральный коклюш. Коклюш. А на каком этапе болезни? То есть сколько вы болели до того, как этот диагноз был поставлен? Мы болели довольно долго, несколько месяцев. Во всяком случае, кашляли. Теперь еще один принципиальный очень вопрос. Был ли ребенок привит от коклюша? Да. Да. То есть вот, как бы, это вот принципиальные моменты. То есть, смотрите, у вас было двое детей, да, из двойни. Один из них, оба были привиты. Один заболел, второй не заболел. Не правильно? Заболел. То есть, по-видимому, речь все-таки, кстати, особенность принципиальная коклюшной вакцинации в том, что она как раз не гарантирует незаболеваемость. Она гарантирует, как правило, то, что болезнь не приобретает тяжелые формы. Тяжелые. То есть, ну, привитые тоже болеют, но болеют все-таки намного легче, чем непривитые. То есть, вот у вас из двух детей, как бы один выработал иммунитет, а второй не выработал. Почему это так важно? Потому что, вот, обратите внимание, коклюш – это болезнь, практически со 100% восприимчивостью. То есть, если у вас нет иммунитета, и вы коклюшом не болели и не вакцинированы, то, контактируя с больным, вы заражаетесь и заболеваете практически со 100% вероятностью. То есть даже от ребенка можно заразиться? Ну, конечно, да, да. Но сейчас нас, по-видимому, волнует другая тема, другая. Вот то, что вы озвучили, такого диагноза сказали нет, да, вот как бы... Вот или... это мне больше всего как журналисту интересно. Почему? А вот на самом деле здесь начинается очень много интересного для журналистов. Есть вот такие болезни вообще, которыми как бы в цивилизованной стране вроде как болеть стыдно. Для страны стыдно. Есть в медицине такое понятие управляемые инфекции. Управляемые инфекции. Что такое управляемые инфекции? Это инфекции, по поводу которых заболеваемость регулируется вакцинацией или санитарно-эпидемическими мероприятиями. Ну, как правило, все-таки речь идет о вакцинации. То есть вот там дифтерия, полиомиелит, краснуха, корь. Это управляемые инфекции. Если в стране много детей болеет коклюшом, то в стране какие-то проблемы. Ну, однозначно, в организации здравоохранения. И это видно всем. Вот теперь представьте ситуацию. Есть конкретная поликлиника, где доктора всегда, когда оно того стоит, когда оно правда, ставят диагноз коклюш. И вокруг этой поликлиники начинает кругами ходить кто? Санстанция. Начинает интересоваться. Ребята, а как это так? У вас вроде как по бумагам 95% детей привиты, а они болеют коклюшом. А оказывается, что на самом деле не 95% привиты, а половина привитых, они привиты на бумажке. Потому что я не хочу прививаться, я боюсь. Я лучше доктора засуну в карман, и он мне бумажку напишет. Да? Или может это у вас вакцины такого качества, что после них иммунитет не вырабатывается, да? И надо бы тут разобраться. Да? Поэтому, оказывается, поставить диагноз коклюш просто так не получается. И если врач ставит такой диагноз коклюш, то он должен написать сообщение в санстанцию. И санстанция должна провести санитарно-эпидемиологическое расследование. Выяснить. То есть, чтобы не портить статистику, не ну, пятно на себя. Нет, это и пятно, и статистика, и дополнительная работа. Ну, вот ваш ребенок заболел коклюшом, допустим, ну, да? Это серьезное заболевание, причем ну, конечно, здесь это... конечно. Подождите, а вам какая разница, будет доктор писать бумажки или нет? Вам надо, чтобы вашему ребенку помогли, правда, да? Да. Чтобы вылечили его. Вот это мы пока не путаем. Мы сейчас вам, как журналисту, рассказываем там повод для журналистского расследования. Вы пойдете в поликлинику, углубитесь в тему. И вам будет очень интересно. Так вот вопрос в том, что последует. Вот ваш участковый педиатр, у которого куча вызовов, огромное количество писанины. И на него одного 25 начальников. Каждый из которых что-то от него хочет. У него времени? Ну вообще нет. Вы видели, как они работают, да? Вы видели много участковых педиатров с компьютерами в кабинетах? Ну пойдите, поищите. Это тоже расследование очень интересное, журналистское, да? И вот он пришел к вам домой. И у 6-летнего ребенка обнаружил коклюш. Алгоритм его действий дальнейших. А. Ставлю диагноз коклюш. Дальше. Пишу объяснительную записку. А что это у меня ребенок привитой и заболел коклюшом? Да. Второе. Сообщаю в санстанцию. Приходит санстанция. Идет в детский сад. Там всех обследуют. Понятно, да? И начинается. Надо сдать 150 анализов. А что вы думаете? У нас много денег вообще на эти анализы? Это же бесплатно всех надо обследовать. Надо срочно выяснить, а кто с ним контактировал. Если много болеют, приедет комиссия. А что с комиссией надо делать? Вы знаете? Комиссию надо поить, кормить, ублажать всячески, водить их там куда-то и так далее, и так далее. Они зачем приедут? Они приедут решать, работать вам или не работать вам, да, платить вам штраф или не платить вам штраф. Поэтому лучше, тем более, коклюшу 6-летнего ребенка, ну, покашляет он 3 месяца. Ничего страшного. Ну, получит он осложнение, воспаление легких, мы его вылечим, но зато никаких комиссий не будет. Поэтому у вот тех, кто профессионально борется с прививками, то есть у нас есть люди, которые борются с прививками профессионально. Это их профессия. Они на этом зарабатывают себе славу. Как борцов за наше счастье. Понятно? Угу. У них есть 2 лозунга шикарных. Лозунг первый. Коклюш. Это болезнь, которой нет. Ну, ее нет. Ну, зачем мы от этого вообще вакцинируемся? Их же мало. А во-вторых, смотрите. Они привиты и все равно иногда болеют. Евгений Олегович, у меня такой вот вопрос. Может ли взрослый заболеть? И как происходит заражение? Через предметы или только через общение непосредственно с больным? Давайте для начала, в принципе, попытаемся всем объяснить, что же такое коклюш. Главное, причина коклюша – бактерия. То есть не вирус, бактерия под названием коклюшная палочка, которая передается от человека к человеку, как правило, воздушно-капельным путем. Человек, вот в самом начале болезни человек заразен максимально. И именно в самом начале болезни коклюш ничем не отличается от обычного ОРЗ, от обычного вирусного насморка. Вот поставить диагноз коклюш на этом этапе практически невозможно. Именно поэтому больной вот в этом периоде, его называют катаральный период, он заразен максимально и заражает всех вокруг. И от 90 до 100% контактировавших с ним заболевает. Но вот тут есть один нюанс. Просто чем ребенок младше, тем болезнь протекает типичнее. Ибо типичным проявлением болезни являются особые приступы кашля, которые заканчиваются часто рвотой, остановками дыхания. В общем, это тяжелые очень приступы. И чем ребенок младше, тем эти приступы типичнее и тяжелее. Поэтому ребенку одного года, или там, первого года жизни, поставить диагноз очень легко. А взрослый дядька, он может просто покашливать 3-4-5 месяцев и лечиться. То ли от бронхита, то ли от аллергии. Но додуматься до того, чтобы взрослому дядьке поставить диагноз коклюш, ну, терапевту очень сложно. Обычно об этом не думают. Опять-таки думают, его ж когда-то там в детстве прививали. Хотя на самом деле и прививка, и перенесенное заболевание создают иммунитет, максимум на 3-5 лет, после чего уровень иммунной защиты резко снижается и равен нулю через 12 лет после вакцинации. То есть через 12 лет после вакцинации заболеть может любой. Поэтому, как правило, если заболевает коклюшом ребенок, то и мама кашляет, и папа кашляет, и бабушка кашляет. Только они очень редко заходятся в приступах и задыхаются. Вот в чем особенность. Тогда люди задают опять-таки вопрос, вот те самые, которые с прививками борются. А зачем же тогда вообще делать прививки? А потом через 12 лет болеть опять? Так вот, оказывается, коклюш — это такая болезнь, которая смертельно опасна именно для маленьких детей. И если мы вакцинируемся именно в раннем возрасте, то мы защищаем детей именно в том периоде, когда коклюш наиболее опасен. Вот, кстати, Костя нам, Константин, рассказывал, когда его ребенок заболел? В 6 лет. То есть вакцинация заканчивается от коклюша в 1.5 года. То есть прошло 4.5 года, а мы говорим о том, что вакцинация, она сохраняется, иммунитет выраженный 3-5 лет. То есть это был ребенок, у которого уже к тому времени уровень иммунной защиты снизился, и он заболел. Я хотел бы обратить внимание всех на принципиальную особенность коклюша как болезни. Почему он имеет такие специфические проявления, которые делают его, ну, совершенно уникальным среди всех детских болезней. Мы много раз сами обсуждали тему, как работают дыхательные пути. И мы говорили о том, что в бронхах и в верхних дыхательных путях на слизистой оболочке есть особые выросты, называются реснички. Эти реснички колеблются, и эти реснички двигают слизь, мокроту, которая обеспечивает защиту дыхательных путей. Так вот, особенность коклюшной палочки состоит в том, что она размножается именно вот в этих ресничках. Вот там ее излюбленное место. И размножаясь в этих ресничках, она постоянно дает импульсы к кашлевому центру в мозгах. То есть получается причина вот там в ресничках. Но болезнь, это коклюш, это скорее болезнь нервной системы, ибо реагирует на размножение палочки именно в центр кашля в мозгах. И потом мы можем уже и палочку эту убить антибиотиками. Но реакция центра кашля, она настолько выражена, что даже убив палочку, кашель никуда не девается. Вот в этом сложности коклюша. И каким бы ни был врач на самом деле, самым выдающимся, самым способным, он не может вылечить ребенка от коклюша раньше, чем за 2-3 месяца. И был такой великий русский писатель Вересаев, который когда-то в 1901 году написал замечательную книжку под названием «Записки врача». И он там написал такую потрясающую фразу, что если вас когда-нибудь позовут в дом к ребенку, заболевшему коклюшом, то можете не сомневаться, больше в этот дом вас не пригласят никогда. Потому что вы хоть бейтесь головой об стенку, он все равно будет болеть 3 месяца. Вот такая болезнь. Недаром существует даже такой термин, синоним слова коклюш, стодневный кашель. А теперь ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, а есть какие-то явные признаки коклюша, которые отличают этот кашель от какого-то другого кашля? Ну, начнется болезнь, как обычная ОРЗ. Умеренные сопли, умеренная температура, ну, никогда не выше 38. Вот если у ребенка началась болезнь с температурой 39, это 100% никакого отношения к коклюшу не имеет. Итак, начинается не просто как ОРЗ, а как ОРЗ легкое. Потом все симптомы, то есть сопли, там боль в горле, все это уходит, а кашель остается. И этот кашель усиливается в течение где-то 2 недель и в конце концов приобретает приступообразный характер. И во время этого приступа у ребенка краснеет лицо, выпучиваются глаза. После приступа он не может вдохнуть. И часто, вот я вам даже покажу, совершает вот такой звук. Вот когда вы это услышали, все, уже ничего другого не надо. Это 100% коклюш. И после приступа очень часто возникает рвота и отходит большое количество слизи. И поэтому во всем мире считается, что коклюш диагноз не лабораторный. Не в лаборатории анализом ставится этот диагноз. Он ставится на основании симптомов и ничего другого. Все. Главное, еще одна особенность коклюша состоит в том, что между приступами кашля ребенок чувствует себя хорошо. То есть, если у ребенка воспаление легких, он не просто кашляет, ему и от кашля до кашля плохо. А при коклюше он бегает, прыгает, скачет, ему вроде как все нормально, но эпизодически он заходится от кашля. А может ли ребенок при нормальной температуре находиться на свежем воздухе, гулять на улице, все? Ой, Луиза Васильевна, вот тут состоит самая главная как раз особенность лечения коклюша. Ибо будет у ребенка кашель легким или тяжелым, будет он частым или редким, зависит прежде всего от того, как работает система дыхания. То есть, оказывается, если холодно и сыро, то приступы легкие и редкие. Если сухо и тепло, то приступы частые и тяжелые. Поэтому много лет назад на территории нашей страны, много лет это еще до царя Гороха, когда у ребенка видели приступообразный кашель, то никто не бегал в лабораторию с криками «давайте сдадим анализ», а говорили «коклюш». И тогда маму с ребенком выгоняли из дома, ставили им шалаш на берегу реки, и пока он свое не откашляет, их в дом не пускали. Понимаете? И как раз вот там, в шалаше на берегу реки, болезнь протекала легко. А у нас это... практика, эта ментальная особенность негуляния при болезни приводит к тому, что мы сидим по 3 месяца с коклюшом дома, хотя на самом деле главное лечение коклюша – это мобилизация всех родственников, которые по очереди будут с ребенком гулять. Услышали приступообразный кашель? Все, любящая бабушка должна взять отпуск, а за ней отпуск должен взять дедушка. А нету дедушки, бабушки, значит, берите и сами. И с утра до ночи на свежем воздухе. И тогда болезнь пройдет легко и без осложнений. Вот и все. Евгений Ильич, то есть лекарств не существует? Лекарств, которые могут облегчить течение коклюша, практически нет. Да, это бактерия. Поэтому мы можем убить микроб. И это действительно надо делать. Особенно тогда, когда ребенок максимально заразен. То есть первые там, 10-12 дней болезни. Потом заразность снижается, и практически после 20-го дня болезни ребенок уже не заразен. Кстати, как правило, диагноз коклюша ставится, вот как в эпизоде, как мы слышали, на 2-м-3 месяце болезни. Когда уже ни у кого не вызывает сомнения, что это именно коклюш, а на 2-м-3 месяце уже палочки в организме нету. То есть лечить антибиотиками уже бессмысленно. Но в начале болезни, то есть если мы додумаемся до коклюша в начале болезни, то можно даже прервать болезнь. То есть можно не допустить до вот того периода уже приступообразного кашля. И, кстати, каким образом обычно люди додумываются? А вот, например, один ребенок 2 месяца кашляет, а тут начал кашлять второй точно так же, да? И тогда, как правило, возникает мысль о том, что это, наверное, все-таки коклюш. Правда? Но вот тут есть очень интересные наблюдения и рекомендации в мировой медицине. Во-первых, особенность коклюшной палочки состоит в том, что она, спасибо ей за это большое, практически не вырабатывает устойчивости к антибиотикам. То есть вот обычный, дешевый, нетоксичный, неопасный там, эритромицин в таблетках или в сиропах прекрасно убивает коклюшную палочку. Прекрасно. И до сих пор во всем мире, даже в очень богатых странах, даже в США, именно обычный эритромицин и без всяких уколов рекомендуется для лечения этой болезни. Более того, по данным, опять-таки, Американской академии педиатрии, они настоятельно рекомендуют всех детей и всех взрослых которые тесно контактировали с больным коклюшом, то есть в доме или в группе в детском садике, профилактически лечить эритромицином. То есть, и это очень целесообразно, ибо препятствует распространению в человеческом обществе коклюшной палочки. И как раз вот именно коклюш является одной из тех болезней, когда имеет смысл обсуждать такое понятие, как антибиотики для профилактики. Помните, мы много очень говорили о том, что антибиотики не обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях. Да? Но вот именно при коклюше использование противококлюшных антибиотиков на этапе профилактики является мощным средством защиты окружающих от распространения болезней. Еще раз подчеркиваю, это крайне актуально, крайне, поскольку, как правило, используются эффективные и недорогие препараты, которые не влияют ни на печень, ни на кишечник, ни на что. То есть в этом плане эритромицин – препарат номер один. Его можно всячески рекомендовать всем педиатрам, чтобы они назначали. Скажите, пожалуйста, чем отличаются импортные вакцины от коклюша от отечественных? И каким следует отдавать предпочтение? Ну, прежде всего, все отечественные вакцины дают иммунитет не хуже импортных, ибо они сертифицированы и одобрены к использованию Всемирной организацией здравоохранения. Тут, коль скоро уже зашла речь о вакцинации, давайте прежде всего отметим следующее. Что? Вообще первая вакцина от коклюша появилась в США в 1941 году, и только в 1959 году началась как бы всеобщая всемирная вакцинация, и в нашей стране в том числе. И на фоне вакцинации заболеваемость уменьшилась в десятки, если не сказать в сотни раз. То есть до начала вакцинации, конечно, дети болели практически все коклюшом. И, по крайней мере, точно можно сказать, что смертность уменьшилась в 45 раз. Смертность от этой болезни. Вообще, до начала вакцинации, что вот принципиально надо понимать, дитя, которое не болело коклюшом, такого дитя не было. И среди всех детских инфекционных болезней на первом месте по смертности был коклюш. То есть этого сейчас, об этом сейчас мамы, которые сидят перед телевизором и слушают ораторов на тему, как хорошо болеть детскими инфекциями вовремя, и что всем этим мы все должны переболеть, и вообще прививки это сплошное зло, вот просто вы все должны это знать. Далее. Вакцины против коклюша, их есть как бы два вида. Есть вакцины, их называют цельноклеточные вакцины, и есть вакцины расщепленные. То есть вакцины, в которых коклюшный компонент расщеплен. Эти вакцины, считается, переносятся намного легче. На территории нашей страны не производятся вакцины расщепленные, только цельноклеточные. Они намного дешевле, тем не менее, по новому календарю вакцинации, который планируется в нашей стране, детей можно будет прививать от коклюша только расщепленными вакцинами. То есть фактически на отечественных вакцинах этот новый календарь поставит что? Крест. Но мы это за это все заплатим из своего кармана, налогами и так далее. Евгений Олегович, скажите, да, пожалуйста, а как надо себя вести, когда вот этот страшный приступ? Что делать? Ну, самое главное, вот когда этот страшный приступ, во-первых, надо вскочить и сесть. Во-вторых, нужен доступ свежего воздуха. И надо ребенка не пугать. Вот это очень важно. Вообще, я вам честно скажу, и любой педиатр вам это подтвердит, с чем связаны вот трудности в диагностике коклюша очень часто. Когда есть на что ребенку отвлечься, приступ возникает очень редко. Потому что причина кашля не столько в легких, сколько в голове. Вот достаточно ребенку там принести новую машинку, и пока он будет с этой машинкой разбираться, он не будет кашлять, он отвлекается. Приходит ребенок в кабинет к доктору, новая обстановка, все интересно, он не кашляет, мама в шоке. Дома кашель каждые 5 минут, у доктора он не кашляет. Но правда, если надавишь ему на язык, когда горло смотришь, возникает приступ кашля. К чему я, собственно, это говорю? К тому, что одним из способов эффективной помощи именно родителей при коклюше является правило отвлекать и развлекать. Давайте вы потом будете экономить, но именно сейчас, именно при коклюше, купите ему все, что он хочет. Купите ему диск с мультиками, играйте с ним в футбол, ходите гулять, рассказывайте, покупайте машинки, конструкторы. Лучше потом целый год ничего не покупайте, но именно при коклюше отвлекать и развлекать – это лечение. И вот этим надо пользоваться. То есть все, что надо при коклюше – это закрыть все источники отопления, то есть сделать в комнате церковный воздух, то есть не просто прохладно, а лучше около 16 градусов, сделать, чтобы там была влажность не ниже 50-60%, еще лучше, если там будет сквозняк, ребенка тепло одеть, и в такой комнате он ночь проведет спокойно. А если его полечить по-настоящему, ну, то есть попарить ножки, поставить банки, обмотать горчицей, намазать грудку козьим жиром, включить рядом обогреватель и закрыть окно, то ночью 3-4 приступа с остановками дыхания вам обеспечены. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Елене Олегович, подскажите, пожалуйста, сейчас бытует мнение о том, что если родители ребенка болели коклюшем, то у него есть пассивный иммунитет. Я и мой супруг проболели в свое время коклюшем. Можно ли, могу ли я позволить не прививать своего ребенка от коклюша? Коклюш как раз и одна из тех немногих инфекционных болезней, которая не обеспечивает защиту ребенка даже новорожденного. То есть даже новорожденный может заболеть коклюшем. И беда-то в том, что именно в этом возрасте дети болеют чаще всего. И, как правило, когда новорожденный болеет коклюшем, ну или дитё первых 3 месяцев жизни, это действительно смертельно опасно. И в любой стране мира такие дети обязательно лечатся только в стационарах первых 3 месяцев. И всегда, когда эти дети заболевают, то они заболевают по нашей вине. Из-за скрываемых кашлей, понимаете? Из-за того, что в палате роддома, где мама была, какая-то девочка целый день кашляла. Из-за того, что дома был старший брат, у которого 3 месяца кашель, а никто не додумался, что это коклюш и так далее. И вот я хочу, чтобы все прислушались. К сожалению, кампания против прививок никуда не девается и набирает обороты. И одним из аргументов вот этих всех разговоров является констатация этого факта, что есть куча легких детских болезней, которыми надо переболеть, вот, а прививки – это зло. Я хочу, чтобы вы все поняли, что за то время, прислушайтесь к моим словам, за то время, пока шла наша передача, на Земле 15 детей умерли от коклюша. И давайте сделаем все, чтобы среди этих детей хотя бы не было детей нашей страны, которая все-таки претендует на принадлежность к мировой культуре и мировой цивилизации. Я надеюсь, что выводы вы сделали. Мы встретимся через неделю. Всего доброго.